Миюка тоже необъяснимо нахмурилась. Это правда. Шрейши криво улыбнулся. Страна демонов, далекая страна с уникальной культурой жриц, и даже чиновники и дворяне здесь, жрицы. Так было всегда. Это страна, которая совсем не похожа на другие. Она называется страной, но по сути это место сбора верующих, верящих в верховную жрицу. Даже в очень отдаленных горных деревнях можно услышать много славных деяний жриц. Из этого можно понять, что эта культура и вера глубоко укоренилась в сердцах людей. Даже некоторые соседние страны были в некоторой степени затронуты этой культурой. В информации, предоставленной ему Кацую, не так много о стране демонов и жрицах. Кажется, что ему придется своими руками раскрывать тайны этого места. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3315230. Глава 143. Изменение Шарингана, 1.3. Глава 143. Изменение Шарингана, 1.3. Проведенная в стране демонов военная реформа позволила объединить простых солдат и ниндзя в один коллектив, но никакого возмущения в мире ниндзя это происшествие не вызвало. Глаза людей сосредоточены на несравненно могущественных пяти основных странах и третьей мировой войне ниндзя между ними, которая в настоящее время ведется ими, поэтому они не заинтересованы в том, чтобы уделять слишком много внимания этой отдаленной нейтральной стране. Даже если бы они знали это, они просто издали бы хмыканье, выражая свое понимание, и больше не обращали бы внимания в эту сторону. Как единственная страна в мире ниндзя, в которой нет даймё, даже если есть такая реформа военной системы, которая смешивает обычных солдат и ниндзя, это просто еще одна маленькая странность и не более. Это также согласуется с мнением Шрейши. Их равнодушие и безразличие – именно то, чего он и ожидал. В то время как снаружи царил хаос из-за мировой войны ниндзя, страна демонов, где находился Шрейши, была стабильна и стремительно развивалась. Пока в каждом городе прокладываются дороги, между ними уже появилось несколько магистральных дорог, объединяющих их. Даже некоторые сельские районы были присоединены к главным дорогам, что способствует интеграции городских и сельских районов. В настоящее время половина городов и поселков в стране демонов внедрили школы, и Шрейши также знал, что создание школ полностью отличается от прокладывания дорог. Достаточное количество учителей имеет решающее значение и является основным условием. Шрейши намерен открыть школы во всех нужных местах в ближайшие 2-3 года. Конечно, эти школы являются обычными школами, а не военизированными учреждениями, обучающими ниндзя. В настоящее время в стране демонов есть только одна школа ниндзя в городе Астра, в самой столице. Она находится в военной зоне, где обычным людям запрещено находиться. Там им передаются тайные методы практики природной энергии. С улучшением дорог в стране демонов осторожные люди и местные бизнесмены обнаружили, что все больше и больше иностранных бизнесменов приезжают в страну демонов, чтобы обсудить деловые сотрудничества, привозя различные товары и большое количество капитала. Некоторые зоркие бизнесмены видели огромные изменения страны демонов после отдыха здесь, и не осмеливались предположить, насколько она изменится в следующем месяце. Похоже, эти бизнесмены тоже начнут строить дороги, когда вернутся в свои страны. Но не повлияет ли это на наш рынок? Вначале Рури чувствовала, что Шрейши просто тратит деньги на бессмысленное строительство дорог, но она также чувствовала себя невероятно, увидев всевозможные удивительные изменения в стране демонов после этого. Это резко ускорило экономическое развитие всей страны. Это также обогатило ее личную казну. Поскольку Рури не только владеет большим количеством акций компании фармацевтических технологий Астра, но и торговая ассоциация Астра была основана ее родителями Сасука и Миёка, большинство компаний в ней принадлежат их семье. Помимо фармацевтической промышленности, они также занимаются продуктами питания, вином, чаем, туризмом, одеждой, гостиницами, недвижимостью и многими другими отраслями. Хотя эти компании не являются ведущими в отрасли, но сочетание стольких компаний также является чрезвычайно огромной силой. Доля в ней, естественно, есть и у Рури, и совсем немалая. Даже если ей не будет поступать денег от родителей, дивидендов от них будет достаточно, чтобы безбедно жить всю жизнь. После того, как хорошие дороги в стране демонов были проложены и отремонтированы, средства, поступающие на ее счет, заметно выросли. Это все потому, что дороги строились в быстром темпе, а разрушения войны не дошли сюда, обеспечивая стабильную и безопасную среду для развития. Для них нормально иметь такое стремление, но это не так-то просто сделать. Шрейши покачал головой. Почему, в чем может быть проблема? У них есть это желание, но кто будет платить за строительство этих дорог? Спросил он Рури в ответ. Эти торговцы ушли и решили построить дороги в своих странах, но даже если бы каждый торговец решил объединиться, это была бы астрономическая сумма. Ведь нужно проложить основные дороги, охватывающие всю страну, и потраченное время, силы и материальные ресурсы приведут в отчаяние большинство бизнесменов. Что же касается этих даймё и аристократов, то для них это еще более невозможно. Если кто-то хочет получить от них деньги на строительство дорог страны, то проще убить их и ограбить напрямую. Более того, для ремонта дорог по всей стране демонов Шрейши использовал не только обычных дорожников, но и большое количество ниндзя, будь то его собственных людей или ниндзя, завербованные на черном рынке. Даже его клоны работали по 20 часов в день без перерыва, поэтому смогли совершить это невозможное чудо всего за несколько месяцев. При нормальной скорости на обдумывание этого ушло бы лет 10-20. Среди важнейших факторов – полное финансирование торговой палаты Астра и открытая к инновациям политика Верховной Жрицы Мираку. Готовые работать ниндзя, огромные средства и официальная поддержка создали предпосылки для этого. Судя по существующим системам стран мира ниндзя, включая 5 основных стран, добиться этого за короткий промежуток времени очень сложно. У тех, кто действительно хочет достичь подобного, нет денег, а те, кто богат, не желают тратить деньги, поэтому они просто останутся небрежными. Несколько узких и неровных дорог также будут рассматриваться как благотворительность от них. Это похоже на попадание в бесконечную петлю без какого-либо способа решения, и даймё будут позволять дорогам в своих странах оставаться плохими. Шрейши улыбнулся и нашел следующую локацию страны демонов. Экономическая линия жизни страны демонов, несомненно, находится в руках торговой палаты Астра, которая контролирует большую часть богатства страны и является важным краеугольным камнем ее развития. С точки зрения политики, Мираку отвечает за все, и у нее есть важные полномочия, такие как назначение и увольнение чиновников. Решение по иностранным делам и введение новых политик в стране – все это требует ее одобрения. Недавно появилась новая должность, которую в настоящее время занимает Шрейши. Он стал министром, который отвечает за военные действия. Однако страна демонов является нейтральной страной. В настоящий момент сила армии предназначена только для очистки от бандитов и защиты стабильности страны. В настоящее время нет необходимости во внешней экспансии. В настоящее время в армии насчитывается более 1600 ниндзя, и 500 из них разбросаны по разным странам мира ниндзя, занимаясь сбором разведданных, сбором долгов, охраной, охотой за головами и другими поручениями. Кроме того, недавно реорганизованная армия из более чем 60 000 простых людей также является военной силой страны демонов. Все они обычные люди, прошедшие обучение. Среди обычных людей они относительно сильны, но по сравнению с ниндзя они значительно отстают. Оставив это в стороне, самое главное в настоящее время – это реорганизация армии, а также корректировка структуры. Для прокладывания дорог ему нужно лишь поручить это дело специализированному персоналу. Шрейши больше не нужно беспокоиться об этом аспекте, а сосредоточиться на изменениях в военной системе. Ты собираешь превратить эти десятки тысяч солдат в ниндзя? Да, это долгосрочная миссия развития. С этими десятками тысяч солдат в качестве резерва – я чувствую, что больше не будет необходимости вербовать этих бездомных со всего мира, сказала Рури. Но я в этом не уверен. Увеличение населения – это всегда хорошо. К тому же невозможно, чтобы эти десятки тысяч солдат сразу же получили усиление через лекарства. Скорость их производства очень низкий, и мы не можем произвести столько за год. Максимум по 5 тысяч. Я планирую увеличить количество улучшенных ниндзя до 20 000-30 000 за 5 лет. Хотя качество определенно несравнимо с ниндзя 5 основных стран, но 10 лет спустя они уже смогут использовать свое количество для победы. И преимущество укрепляющего лекарства в том, что, как усиленные люди, они не будут знать, как впитывать природную энергию. После того, как физическая форма будет полностью улучшена, само лекарство рассеется в теле, делая невозможным воссоздание лекарства. Это даст им постоянное улучшение после одного использования. В конце концов, такие члены, как жук, которые знают, как использовать природную энергию для борьбы, представляют собой небольшое количество элиты и очень важны. Но даже в этом случае обычные люди, которые были усилены, все еще могут сражаться против обычных ниндзя. Полагаясь на тактику толпы и вооружившись хорошим оружием, победить Чунина для них не будет проблемой. Что касается джонинов, то это зависит от удачи. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulati.rubak63.63.325.460. Глава 143. Изменение Шарингана. 2.3. Глава 143. Изменение Шарингана. 2.3. Ах, кстати, как проходят твои тренировки в последнее время? Есть ли какие-то успехи? Шрейши небрежно сменил тему. Он не беспокоился о развитии бойцов среднего и низшего уровня, потому что пока производится достаточно зелий, даже если он консервативен, по крайней мере, 10 000 искусственных ниндзя могут быть созданы в ближайшее время. Однако высокая боевая мощь требует много времени и энергии, а также первоклассных образовательных ресурсов для ее развития. В настоящее время нет большого прогресса. Другими словами, ты до сих пор не знаешь, как достичь Мангекьё Шарингана, осторожно спросил Шрейши. В эти дни он тайно изучал пару Мангекьё Шарингана, которые дала ему Миёка, и обнаружил в них много секретов. Нет, лицо Рури было сложным. На самом деле она знает, как открыть Мангекьё Шаринган, но делать подобное нельзя. Именно из-за этого она поссорилась со старейшиной Суфаном и повела часть клана в страну демонов развиваться. На самом деле, у меня есть некоторые идеи, Шрейши кашлянул и сказал. Какая идея? Эволюция Шарингана должна быть связана со стихией Инь, то есть она будет связана с духовным аспектом и эмоциями. Верно. Использование эмоций для открытия Шарингана – более ортодоксальный способ, но эмоции также бывают различными. Эволюция с ненавистью и болью может легко оказать огромное влияние на характер человека, сказал Шрейши. Ты предлагаешь использовать другие эмоции, например, если я буду целоваться с Аяне, ты, бум, что-то внезапно взорвалось. Это был стол перед Шрейши. Извини, я поскользнулась. Я не расслышала, что ты только что сказал. Повтори еще раз. Глаза Рури внезапно стали очень страшными. Свет в ее глазах стал очень холодным, а ее лицо ничего не выражало. Я только что сказал, например, КХМ, в любом случае, гнев один из вариантов. Но я говорю не о такого рода эмоциях. Тогда о чем? Спокойствие. После тщательного размышления Шрейши произнес это слово. Спокойствие. Рури опустила голову и задумалась. Достичь того состояния, когда ум находится в полном спокойствии, это похоже на практику природной энергии. Чем спокойнее сердце человека, тем легче ему работать с природной энергией. В связи с этим может быть целесообразно попытаться развить Шаринган этим путем. Рури слегка кивнула. Ее Шаринган изначально немного выходил за рамки обычного Шарингана-учиха. В любом случае, теперь она понятия не имеет, что делать, поэтому она может попробовать метод Шрейши. Эмоциональное спокойствие. Сердце как стоячая вода. Глядя, как Рури уходит, Шрейши тихо вздохнул с облегчением, посмотрел на сломанный стол с беспомощностью в глазах и попросил персонал заменить его на новый. Через несколько дней было начало июля. Погода стала жаркой, и посреди тренировочной площадки Рури, одетая в обтягивающий черный костюм ниндзя, сидела под палящим солнцем, сцепив руки, и старалась оставаться максимально спокойной. Это длилось, пока солнце не село и уже начало темнеть. Шрейши нашел время, чтобы подойти, чтобы посмотреть, как продвигается тренировка Рури. В это время она открыла свои красные глаза с активированным шаринганом. Увидев ее глаза, Шрейши слегка приоткрыл рот, и его лицо внезапно стало тусклым. «Что с тобой? Почему у тебя такой идиотский вид?» Рури нахмурилась, не понимая, что означает выражение лица Шрейши. «А, нет, это Рури, твой шаринган». Шрейши со странным выражением лица указал на глаза Рури. «Шаринган». Рури коснулась глаз, что случилось с ее шаринганом. Хотя сила зрачка немного увеличилась, она точно не достигла Мангекьё Шарингана с такой силой. И свою особую технику зрачка она тоже не чувствовала в них. Чему так удивился Шрейши? Рури подошла к краю бассейна, посмотрела на свое отражение в воде, а также увидела состояние своего шарингана. Как и Шрейши, она тоже на мгновение замерла и осталась на месте в оцепенении. Она увидела, что ее шаринган, который изначально был с тремя томоя, теперь потерял один томоя. Получается, что ее шаринган взял и превратился в шаринган с двумя томоя. Как это произошло? Как шаринган может деградировать? Разум Рури тоже внезапно замер, совершенно не осознавая, что происходит. В записанной истории клана Учиха никогда не было такого случая. Как деградировал мой шаринган? Нет, если он деградирует, сила моего зрачка уменьшится, но я чувствую, что она не уменьшилась, а стала сильнее. Значит это, Рури продолжала гадать, и, наконец, не знала, почему количество томой уменьшилось. Это может быть результатом твоей практики. Шрейша впервые увидел такую ситуацию, поэтому высказал свое предположение, хотя не был уверен. Практики, ты имеешь в виду, разве ты сама не сказала этого, хотя твой шаринган показывает на один томой меньше, но его сила стала больше. Если ты снова вернешься к форме с тремя томой, то твоя сила поднимется на еще один уровень. Услышав то, что сказал Шрейши, Рури почувствовала, что это имеет смысл. В самом деле, поскольку сила зрачка не ухудшилась, то она, несомненно, станет сильнее, если снова поднимет его до предела. После этого прошла еще одна неделя. Рури посмотрела на себя в зеркало со странным выражением лица. Пара ее красных глаз не только не вернулась к состоянию с тремя томой, но снова деградировала до состояния с одним томой. Но странно то, что сила ее зрачка до сих пор не ослабла из-за этого, а стала еще сильнее. Разве шаринган не закроется на следующем шаге? Шрейши также тупо смотрел на глаза Рури в зеркале, не зная, что ей ответить. Попробуй, и ты узнаешь. В любом случае, сила твоих глаз не пропала, поэтому проблем быть не должно. Рури тоже какое-то время была в депрессии, но она не бросила эту тренировку, а вместо этого все больше и больше вовлекалась, пытаясь понять, что с ней сейчас происходит. На этот раз только через полмесяца, в конце июля, в шарингане Рури произошло новое изменение. Шаринган пропал. Независимо от того, как Рури активирует шаринган и пытается проявить его, глаза остаются в ее нормальном виде и не становятся алыми. Эта ситуация немного ошеломила Рури. Но еще более странно то, что шаринган исчез, но их сила сохранилась. Она даже чувствует, что сила зрачка прямо кипела в ее глазах. Это чувство придавало Рури неописуемую странность. Чтобы проверить свои мысли, Рури пригласила Джонина из того же клана для эксперимента. «Включи шаринган и используй на мне иллюзию». Рури попросила Джонина использовать на ней гиндзюцу, чтобы проверить свою догадку. Джонин из того же клана чувствовал себя странно, но последовал приказу Рури. Он открыл свой шаринган с тремя томой, уставился на Рури, у которой были только обычные глаза, и применил к ней мощное гиндзюцу. Сначала все шло гладко, но вскоре Джонин почувствовал, что что-то не так. В следующий момент его тело было связано какой-то мощной силой, и он стоял неподвижно, не имея возможности двигаться. Как это? Прежде чем он закончил говорить, бесчисленные цепи появились со всех сторон, быстро завернув его в кокон, и эти цепи становились все туже и туже, отчего его кожа покраснела, а лицо исказилось от боли. Тотчас же цепи исчезли, и он с облегчением опустился на землю на одно колено. Его пот продолжал капать, и он жадно глотал воздух. Он поднял голову и посмотрел в глаза Рури, полные благоговения. Очевидно, она не активировала шаринган, а напрямую отразила его самую сильную иллюзию. Такое можно охарактеризовать как чудо. Рури не волновали шокирующие мысли в голове этого Джонина, и выражение ее лица стало еще более странным. В прошлом у нее была способность отражать иллюзии только тогда, когда шаринган был включен. Если бы она смотрела на шаринган нормальными глазами, даже она была бы уязвима к гиндзюцу. Но в этот раз иллюзия отскочила. Однако она действительно не активировала шаринган сейчас. Нет, может быть, он уже открыт, но он не проявляется у нее в глазах, а выглядит так же, как обычные глаза. Но это сильно меняет суть, вызывая потрясающие изменения. Более того, сила отскочившей иллюзии кажется сильнее, чем у ее шарингана с тремя томой. В прошлом, хотя и можно было вернуть иллюзию обратно, но это никогда не было так просто. Эта сила теперь всегда находится в ее глазах и не требует чакры для поддержания. Рури чувствовала, что она исследовала неизвестный и совершенно новый путь для шарингана. Если она продолжит тренироваться таким образом, какие невероятные изменения произойдут с ее шаринганом? Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://elrula.ru/63.648.3325461. Глава 143. Изменение Шарингана. 3.3. Глава 143. Изменение Шарингана. 3.3. Возможно, это произошло из-за подавления негативной духовной энергии, изначально сохранившейся в Шарингане. В лаборатории Рури была одета только в сексуальное нижнее белье, демонстрируя свою прекрасную фигуру и гладкую кожу. Она спокойно лежала на испытательном оборудовании, ожидая результатов теста Шрейши. Собрав данные о различных аспектах ее тела, Шрейши сделал вышеупомянутое предположение. Причина, по которой он сказал использовать спокойствие как силу для стимуляции Шарингана, заключается в том, что Рури очень талантлива в культивировании природной энергии. Ее стремление к власти, выражаемое в ее усердии, имеет очень серьезный уровень и может позволить ей достичь нужного состояния. Когда она находится в медитации без каких-либо отвлекающих мыслей, можно сказать, что она очень чистая и неземная. В этом отношении Шрейши и Аяни не могут с ней сравниться. В то время Шрейши предполагал, что если скрестить это состояние и Шаринган, то она может стать на один шаг ближе к Мангикьё Шарингану. Он просто не ожидал такого чудесного изменения в ее глазах. Теперь Шаринган Рури деградировал до обычного зрачка, и даже один Тамой не может быть проявлен, но это вызывает у Шрейши большой интерес. Подавление негативной духовной энергии, раньше ты развивала Шаринган, вероятно, с помощью отрицательных эмоций. Я помню, что в первый раз ты открыла Шаринган, потому что члены твоего клана приносили жертвы на поле боя. Тебе было больно и ты открыла Шаринган. Шрейши вспомнил, как это произошло. Рури задумалась над его словами. Поскольку члены ее клана погибли на поле боя, поэтому она открыла глаза. Позже, из-за того, что она надеялась на защиту от клана, но вопрос так и остался нерешенным, что привело к гневу и разочарованию в ее сердце по отношению к семье и Конохе, из-за чего ее Шаринган снова продвинулся и уже достиг к этому моменту трех Тамоя. Печаль, гнев, негодование и разочарование не считаются положительными эмоциями. Следовательно, в ее Шарингане собраны в основном эти отрицательные энергии. Результаты теста показывают, что нет никаких побочных эффектов на твое тело и глаза, а чакра и естественная энергия также работают стабильно, что является хорошим развитием и не вызывает никаких проблем. Раз нет проблем, могу ли я продолжать практиковать таким образом в будущем? Рури села, прошлась по земле, подняла одежду с вешалки и медленно надела ее. Шрейши наблюдал за движениями Рури в одевании, любуясь ее фигурой и кожей, и сказал с улыбкой: «Да, но если будут какие-то новые изменения, ты всегда должна сообщать об этом мне. Это очень важно. Это совершенно уникальные экспериментальные данные». «Понятно. Кроме того, ты можешь перестать смотреть на меня так?» Рури прищурила глаза и недовольно покосилась на Шрейши. Она ненавидела его жадный взгляд. Когда он только что осматривал ее тело, его глаза тоже были очень отвратительными, как будто он хотел высунуть язык и лизнуть ее кожу. Рури прикрыла грудь руками. «КХМ, прости, я давно не прикасался к чему-то такому интересному. Я не могу удержаться, когда вижу настолько интересные экспериментальные данные. Во всяком случае, я делаю это не первый раз, так что не надо стесняться». И Рури много раз сама проявляла инициативу. Ночью она всегда первой пытается выжать его досуха. Это совсем другое. Не путай эти вещи. «Да, я вижу. Тогда я вернусь». «Ах, иди медленно». Рури ушла отсюда. Шрейши стоял на месте и медитировал. Спокойствие – это не столько эмоция, а лучше сказать, что это особое состояние, в котором ни о чем не думаешь и даешь мозгу все опустошить и устранить все положительные и отрицательные эмоции. Ведь сильные эмоции начнут рождать и другие эмоции. Но получение силы из эмоций силы этого мира действительно удивительно. Психическое состояние людей легко поддается влиянию эмоций, а величина колебания человеческих эмоций ежеминутно и ежесекундно меняется в любое время. Это трудно поддается контролю. В некотором смысле, состояние полного покоя могут достичь только мертвые люди. Только мертвецы перестанут мыслить, и их мозги будут совершенно пусты. Эх, это еще один вид усиления, который нельзя популяризировать, и обычным людям не имеет особого смысла практиковать таким образом. Не у всех есть шаринган, который может развиваться и становиться сильнее, полагаясь на духовное состояние человека. Шрейши отсортировал данные, положил их в ящик и запечатал, чтобы их можно было использовать в качестве справочной информации, когда шаринган Рури снова изменится. Проработав в лаборатории 2 часа, Шрейши вышел. На улице был уже вечер, потому что летом в это время еще стояла душная погода. Шрейши сама, срочное сообщение из страны травы. В коридоре в сумерках сквозь стекло пробивались лучи заходящего солнца, и перед Шрейши стоял человек в черной ветровке с вышитым на спине цветком астры. Срочное сообщение из страны травы – это поле битвы между Канахэ и скрытым камнем. Что-то не так с жуком? Бессознательно спросил Шрейши. Если это был экстренный отчет из страны травы, то это могло быть только то, что его команда охотников за головами, которой руководил жук, попала в беду. Нет, это не так, но Аяни сама, Аяни. Шрейши был шокирован. Разве она не должна ловить этих белых крыс? Как она вообще связалась со страной травы? Да, Аяни сама, она помогает скрытому камню атаковать ниндзя Канахи. Офицер разведки, ответственный за отправку сообщения, тоже вытер холодный пот со лба. Эта старшая была слишком смелая. Она появилась у всех на виду, чтобы сражаться с Канахой. Веки Шрейши безумно дернулись, и он не знал почему, но в его сердце появился неведомый огонь. В конце концов Шрейши глубоко вздохнул и изо всех сил старался не менять выражение лица. Нельзя злиться, нужно успокоиться, но мужчине, который злится на женщину, хуже всего. Нужно как рули мое сердце как стоячая вода, мое сердце как стоячая вода, мое сердце как... Но, как и ожидалось, он все еще хотел запереть эту непослушную девушку и хорошенько обучить. Что, черт возьми, там происходит? Из-за предельной сдержанности Шрейши его тон стал низким. Кажется, это связано с третьим Цучикаге. Третьим Цучикаге? Шрейши нахмурился и тут же подошел. Третий Цучикаге Аанаки стремится вербовать наемников, и он всегда делал это во время войны. Он использует могущественных ниндзя, не связанных ни с одной страной, с подпольного черного рынка, платит им щедрые награды и использует их в войне. Вот как, несмотря ни на что, такой подход слишком громкий. Передайте мое сообщение ей и попросите ее вернуться. Да, разведчик сразу же отступил. Шрейши потер брови и вздохнул с головной болью. Это все еще не могло успокоить его. Как только она вышла, то начала делать подобное. Теневая танцовщица, отправляясь в страну травы. Летящий бог гром Минато немного опасен. Да, отец сама. Черная как смоль тень отделилась от тела Шрейши и бесшумно исчезла в коридоре. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulati.ruba.63.63.325.467. Глава 144. Принятие решения, 1.3. Глава 144. Принятие решения, 1.3. 8.3 грамм небесное вращение. В лесу страны травы, когда тело девушки вращалось, она высвобождала мощную чакру из своего тела, образуя огромный шар чакры, подобный урагану. Пламя, молния и вода, летящие со всех сторон, исчезли в одно мгновение, а некоторые из них даже были отброшены назад в атакующих. Ниндзя Канахи со всеми видами оружия имели порезы по всему телу и падали на землю, как тряпки. Черт, хотя их не испугала эта ужасающая аура, но вызывала гнев ситуация, где они теряли так много товарищей. Поверженные на землю, они вставали с несравненной стойкостью, пока их тела еще могли двигаться, и бросались на девушку в атаку. Стоя перед грозными ниндзя Канахи, черноволосая девушка, которая перестала вращаться, смотрела на них чистыми белыми глазами с улыбкой на губах. Очевидно, она не показывала ни величия, ни ярости, а лишь всепоглощающее ощущение сильного давления, которое говорит, что она может легко играть с этими ниндзя Канахи. Стихия земли. Уничтожение каменного жилища. Звук раздался из-за спины девушки, и земля начала трескаться. Ниндзя Канахи, который хотел напасть на нее, был немедленно остановлен и запаниковал, потому что земля под ним внезапно треснула. Ниндзя скрытого камня появился рядом и застал ниндзя Канахи врасплох. Битва длилась еще несколько минут и в итоге закончилась победой скрытого камня. Многие ниндзя Канахи умерли здесь, убив в ответ нескольких ниндзя скрытого камня. Несмотря на засаду, сильная боевая мощь Канахи и их различные тайные техники по-прежнему заставляли скрытый камень нести потери. По поводу этой ситуации девушка с белыми глазами ничего не сказала. Отношения между ней и этими ниндзя – это просто отношения сотрудничества ради денег. Жертвы скрытого камня не были ее заботой, но имея возможность уничтожить несколько отрядов Канахи без потерь, приносил огромную пользу скрытому камню. Во всяком случае, при наличии страны земли, одной из пяти основных стран, за спиной в качестве поддержки, денег у деревни Скрытого Камня всегда было вполне достаточно для такого. Использование денег для найма могущественных ниндзя для участия в войнах – это то, в чем всегда была хороша эта деревня. Тогда это поручение считается выполненным. Если вы все еще хотите продолжать поручать мне работу, вы должны заранее подготовить награду, сказала девушка с улыбкой на губах. Потом она использовала технику телесного мерцания, чтобы уйти отсюда со скоростью, которую не могли даже заметить эти ниндзя. Хьюго Аяне, Коноха действительно пала. Теперь мы даже можем использовать ниндзя Коноха для борьбы с ниндзя Коноха. У Цучикаги сама действительно есть уникальные идеи. Увидев, что Аяне использовала технику телесного мерцания, чтобы уйти отсюда, Джонин Скрытого Камня не пытался остановить ее, и он очень хорошо понимал, что их отношения основаны только на деньгах. Они платят, а она убивает. Это абсолютно честный и справедливый бизнес. Но из-за присоединения Аяни к ним ниндзя Коноха в стране травы действительно попали в затруднительное положение. Не только из-за ее личной силы, но и из-за ее особых глаз, которые имеют огромную дальность обнаружения, позволяя ей превосходить любых ниндзя восприятия в разведке, что делает ее стратегическим оружием в войне. В прошлом только Коноха могла обладать такой силой. Теперь, с появлением Аяни, эта сила больше не принадлежит только Коноха. Пока враги смогут позволить себе потратить достаточно денег, то у них самих появится Бейкуган. И такое может сделать только деревня Скрытого Камня. Другие деревни ниндзя не смогут проигнорировать свою репутацию и не станут нанимать ниндзя с черного рынка, чтобы те сражались за них. Это уже четвертый раз. В штабе Коноха в стране травы происходила встреча. Как главнокомандующий, Джирая созвал здесь более чем дюжину джонинов, чтобы объяснить их затруднительное положение, с которым они сейчас столкнулись. Продолжая в том же духе, мы не сможем долго продержаться здесь. Лицо Джирая было серьезным. Он никогда не думал, что ситуация в стране травы, которая наконец стабилизировалась, будет нарушена маленькой девочкой с Бейкуганом. Всего за несколько дней их патрульные отряды четырежды подвергались нападениям, были потеряны один джонин, более 30 чунинов и несколько генинов. С начала Третьей мировой войны ниндзя в стране травы находится около 2400 ниндзя Коноха. После нескольких месяцев разведки и боев было потеряно более 300 ниндзя. Потери со стороны Скрытого Камня более серьезные, чем у Коноха. Но с появлением Аяни ситуация начала меняться. Их пункты снабжения были атакованы, а патрули часто пропадали. Всего за несколько дней были принесены в жертву десятки ниндзя, включая чрезвычайно важного джонина. Теперь он может только продолжать укреплять здесь оборону, сжавшись в клубок, а расстояние, на которое они будут выходить, сделать совсем маленьким. Хотя у них много силы, но теперь им трудно предотвратить движение Скрытого Камня. Если так и будет продолжаться, то их вскоре окружит армия врага. Когда они будут окружены со всех сторон ниндзя Скрытого Камня, Джирая и остальные джонины очень ясно понимают, что с ними станет. Они будут уничтожены. Это похоже на ситуацию с Третьим Райкаге, который раньше был окружен Скрытым Камнем и убит. С точки зрения такого способа ведения войны, можно сказать, что боевая эффективность Скрытого Камня является самой высокой среди пяти великих деревень. В прошлом все они уже испытывали ужас этих ниндзя. Поэтому, по мнению Джирая, проблема должна быть решена как можно скорее, чтобы позволить их патрулям действовать как раньше. В настоящее время они могут использовать только команды с чрезвычайно высокой мобильностью. Но такую команду найти нелегко, а поскольку их очень мало, многие места не могут получить подобного обращения, и сбор разведывательной информации станет почти невозможным. Правильно, даже Минато не может позаботиться обо всем. И если патрульная миссия будет возложена только на его команду, то это будет совсем плохо. Джонин вздохнул. Поскольку Минато часто приходится выполнять сложные миссии, его сейчас нет на этом собрании. Техника летящего бога грома Минато делает его даже лучше, чем белый клык Коноха с точки зрения мобильности. Во многих случаях многие джонины того же уровня считают Минато новым белым клыком. С точки зрения нападения, Минато все еще был немного зеленый и не такой смертоносный, как белый клык, но он уже показывает отличные результаты. Вскоре он сможет заменить им белого клыка Коноха. Эх, если бы Сакума все еще был рядом. Другой джонин произнес это не подумав, сделав всех еще печальнее. Остальные не могли не подумать, что с живым Сакума в это время, у них было бы два кошмарных отряда, а не один. Во время Второй мировой войны ниндзя-эффект высокомобильного боевого отряда Белого Клыка Канахи был очевиден для всех. Подавление войск противника в их тылу, не позволяющее тем действовать необдуманно, помогало избежать многих жертв. Это сдерживало основные силы противника и заставляло его возвращаться в пассивную оборону, принося множество преимуществ Канахи. Тем не менее, такой тип ниндзя слишком сложно найти. За многие годы было лишь несколько человек, которые могли выполнять такую работу. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63463.3325.468. Глава 144. Принятие решения. 2.3. Глава 144. Принятие решения. 2.3. Кстати говоря, сейчас же мы имеем дело с членом команды Сакума, верно? Как ниндзя из побочной ветви клана Хьюга, действительно странно, что она не ограничена проклятой печатью. Те, кто сражался на передовой, слышали о происшествии в деревне в феврале этого года, но не знали подробностей. Однако, как член побочной ветви клана Хьюга, она не была убита птицей в клетке, что доказывало одну вещь. Проклятая печать клана Хьюга была развеяна. Количество ниндзя Хьюга, вышедших на передовую, намного меньше, чем раньше. Разве это не лучшие доказательства этого? Клан Хьюга теперь боится отправлять ниндзя из побочной ветви клана на поле боя. Дела богатых и могущественных всегда так сложны, и как посторонние они могут занять только выжидательную позицию. Это не те вопросы, в которые они могут вмешиваться. Я не замечал этого раньше, но теперь Бейкуган находится на стороне врага, и ситуация, несомненно, стало намного сложнее. Джирая-сенпай, я предлагаю отступить на некоторое расстояние, иначе мы точно окажемся в окружении скрытого камня, предложил один джонин. Кто-то согласен с его предложением, а кто-то нет. Потому что, как только они отступят, это означает, что враг снова продвинется вперед, Сиахаас уже на территории страны огня. После того, как, наконец, ниндзя скрытого камня были вынуждены сражаться в стране травы, они больше не желают возвращаться к исходному положению. Это мышление слабого, это просто одна девушка с Гейкуганом. Нам просто нужна элитная команда, которая сможет одолеть ее. Мы должны немедленно собрать такую команду и решить вопрос как можно скорее. Проще говоря, нам нужно лишь обмануть ее Гейкуган. Сейчас она очень хорошо знает обо всех наших засадах. Если ситуация не будет в ее пользу, она обязательно сбежит. Не обязательно. После того, как Гейкуган становится сильнее, расстояние, которое можно наблюдать, будет составлять от 5 до 6 километров. Хотя эти глаза позволяют намного лучше воспринимать в этом диапазоне, но дальность намного уступает ниндзя восприятия. Раньше она была членом команды Белого Клыка. Она уже была гениальным ниндзя в возрасте 16 лет. У нас сейчас не так много элитных ниндзя, чтобы иметь с ней дело. Да, Гарри Стихии Взрыва и сын третьего Цучикаге, Кицучи, непростые враги. Особенно первый, который возглавляет отряд подрывников скрытого камня. Любая атака от него может нанести серьезные раны из-за сильного взрыва. Ниндзя много говорили, но к концу обсуждения так и не смогли прийти к хорошей идее. В конце концов, Бейкуган раньше всегда был на их стороне, но теперь они враги, и стратегии, которые они формулируют, а также кандидатов для выполнения этой задачи приходится выбирать впервые. Кроме того, сторона скрытого камня не будет сидеть сложа руки. Так или иначе, именно скрытый камень нанял ее для войны. Видя, что ниндзя колеблются, Джирая тоже задумался и, наконец, принял относительно безопасную идею. Я решил отступить. Джирая сама, теперь мы не можем получить подробную информацию о передвижении скрытого камня из-за потери патрульных ниндзя. Чтобы не оказаться в окружении, мы должны отступить в это место. Джирая указал место на карте. На самую границу, да. Мы отдохнем здесь и сформулируем новую стратегию. Кроме того, я должен отослать информацию деревне, чтобы они как можно скорее придумали стратегию против Гейкугана. Даже есть шанс получить специальный боевой отряд против нее. Джонины кивнули, соглашаясь с решением Джирай. Действительно, с их пониманием скрытого камня, они не сдадутся после одного использования Гейкугана, а будут нанимать ее постоянно. Пусть деревня выберет нескольких ниндзя с особыми способностями, чтобы справиться с Гейкуганом, что будет очень полезно для войны в стране травы. Хотя эта идея нереалистична, потому что слишком сложно что-то сделать против Бейкугана. Если для окружения не будет отправлено достаточное количество ниндзя, трудно уничтожить такого противника. В прошлых мировых войнах ниндзя уровень смертности ниндзя клана Хьюга был намного ниже, чем у других кланов. А я не сама, вы уже достаточно повеселились, вам лучше как можно скорее вернуться в страну демонов. Здесь слишком небезопасно. В лесу Аяни тайно встретила жука. Как и Аяни, в настоящее время он нанят скрытым камнем, чтобы помогать им в войне. Поскольку они хотели сразиться и с Коноха и со скрытым облаком одновременно, у третьего Цучикаге Аанаки из-за травмы был только один выход – увеличить средства на найм ниндзя с черного рынка. Все эти могущественные люди отправлялись на оба фронта. Миссия команды Жука также находится в стране травы, где они должны сражаться с Конохой. Иногда, если есть необходимость, он также отправляется на северную границу страны Земли, чтобы бороться со скрытым облаком. Это зависит от мыслей и настроения третьего Цучикаге. В любом случае, пока есть деньги, Жуку будет все равно, с кем он сражается. Просто Аяни сильно отличается от него. Она была сокрыта в инциденте в Конохе, и никто даже не упоминал ее имени, но теперь она внезапно появилась на противоположной стороне Конохи, что повлекло за собой ряд очень плохих последствий. Это очень сильно ударило Коноху и клан Хьюга по лицу. Предполагается, что высшее руководство Конохи и клана Хьюга сейчас очень хотят убить Аяни. Не волнуйся, я действую в разумных пределах. Он так и не смог ее убедить, ведь она не знала, что такое разумные пределы, поэтому Жук внутренне вздохнул. Конечно, такие слова невозможно сказать вслух. В этот момент из травы появилась черная тень, пронеслась по земле, как молния, и слилась с тенью Аяни. Аяни была слегка удивлена, а затем поняла, что происходит, и улыбнулась Жуку. «Смотри, больше не будет никаких проблем. Таким образом, тебе не нужно беспокоиться о моей безопасности. Режим мудреца теневой танцовщицы очень мощный». Жук мог только еще раз вздохнуть. «Разве они не должны были просто послать кого-нибудь, чтобы силой забрать эту девушку? Зачем вместо этого посылать еще больше людей, которые добавят ей уверенности? Это действительно нормально, когда ее так балуют. Хотя теперь с вами есть теневая танцовщица сама, вам следует обратить внимание на свою безопасность. В конце концов, ваш Бейкуган притягивает много внимания». Зная, что нет никакого способа отговорить Аяни от возвращения, у Жука не было иного выбора, кроме как сказать это предложение и сдаться. Ситуация со скрытым камнем достаточно хорошая. Если они собираются и дальше использовать силы с черного рынка, они никогда не смогут ничего сделать с Аяни в это время, иначе это полностью уничтожит их кредит доверия. Это больше не позволит им нанимать людей на черном рынке для важных дел, ведь никто больше не сможет доверять им. На этот раз многие охотники за головами присоединились к скрытому камню и участвовали в войне из-за репутации, накопленной третьим Цучикаге за предыдущие годы. Если эта репутация будет потеряна, то годы напряженной работы станут напрасными. Но другие деревни могут быть не такими честными, особенно скрытое облако. Аяни находится здесь, как помощница скрытого камня, и скрытое облако, которое глубоко ненавидит их, могут тайно проделать некоторые маленькие трюки. Но не только скрытое облако жаждет Бейкугана, скрытый песок и скрытый туман тоже могут отправить кого-то, чтобы действовать тайно. Для них Бейкуган слишком важная сила, которая превосходит большинство кекки генкаев во время войны. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3325469. Глава 144. Принятие решения. 3.3. Глава 144. Принятие решения. 3.3. Хьюга. Хьюга. Инцидент с дезертирством, который, наконец, был подавлен, теперь снова стал горячей темой. Сарутоби Хирузин, третий Хокаге Конохи, считает, что количество головных болей в этом году превысило было столько же, сколько и за всю его жизнь до этого. Что касается дела Хьюга Аяни, Хирузин знал лишь то, что было на поверхности. Но в связи с инцидентом с дезертирством информацию на поверхности необходимо пересмотреть. Конечно, есть некоторые вещи, даже если они не точные, подделать будет сложно. Например, талант на ниндзя. Талантливая девушка, которая может стать бжонином в 16 лет, далеко не обычная. Более того, она обладательница чрезвычайно мощного кекки генкая. Среди Конохи, те, кто становится джонином в подростковом возрасте, все являются без исключения столпами деревни. Например, три его ученика, Орочимару, Цунади и Джирая, которых зовут Саннинами, стали джонинами до того, как им исполнилось 20 лет. Жаль, что кроме этого, Хирузин очень мало знает о делах Аяне. Большая часть информации сомнительна. Например, верность воле огня теперь отмечена большим знаком вопроса, как у Шрейши, и такая же строчка хорошо маскируется. Третий Хокаге не боится, что появление Аяне вызовет суматоху в Конохе, потому что изначально он не намеревался скрывать Аяне, но клан Хьюга хотел, чтобы она не появлялась в новостях, насколько это возможно. Другими словами, даже если было объявлено о предательстве Аяне, это было важно только клану Хьюга. С текущим положением клана Хьюга хуже делать уже не станут. Некоторое время назад в ходе расследования Анбу было обнаружено, что отношения между основной семьей и побочной ветвью стали более жесткими. Этого и ожидал Хирузин. Вскоре после этого вошли Утатани Кахару, Митакада Хамура и Шимура Данза. Они также узнали об этом вопросе и хотели обсудить эту проблему. Естественно, проблема, которую они хотят решить, состоит не в том, как справиться с новостями о предательстве Хьюга Аяне, а в том, какую стратегию использовать на передовой. В конце концов, Хокаге уже говорил с кланом Хьюга о деле Аяне. Как только личность Аяне будет раскрыта, их клан должен будет преуменьшить влияние этого дела. Это главная причина, по которой деревня не станет хаотичной из-за этого. В прошлом не было прецедента перехода члена клана Хьюга на сторону врага, а в тактиках борьбы с ними мы не очень хорошо разбираемся. Кажется, что в стране травы будет много проблем. Выслушав слова Хамуры, Кахару кивнула. Хотя Джирая также хочет, чтобы деревня как можно скорее сформулировала стратегию против Аяне, но Гейкуган не является простой силой, которую можно подавить другой силой. Даже с помощью гендзюцу или техникой второго Хокаге из свитка печати, невозможно ограничить ее. Гейкуган – это самая продвинутая техника зрачка для разведки, которая может четко видеть систему меридианов в человеческом теле. Это позволяет им заметить любой поток чакры в теле противника и быть готовым. Это также причина, по которой многие деревни жаждут заполучить такие глаза и завидуют Конохе. Большинство ниндзя клана Учиха сейчас распределены в стране дождя, и вместе с Орочимару они занимаются скрытым песком, небольшая часть их сосредоточена в стране горячих источников, чтобы защититься от скрытого облака. Мы даже не можем использовать Гейкуган, чтобы справиться с Гейкуганом. Теперь в клане Хьюга царит хаос, и я не знаю, когда они смогут прийти в порядок. Если бы ты поддержал меня раньше и позволил закончить изучение стихии дерева, то мы бы не были в подобной ситуации. Но даже если у противника есть Гейкуган, бояться нечего, сказал Данза, и в его словах сквозила жажда получить силу стихии дерева. Но сам этот эксперимент был слишком нестабильным, и из-за него было принесено в жертву слишком много хороших ниндзя. Мы не можем совершить большую ошибку. Услышав слова Хирузина, Данза холодно фыркнул. «Хирузин, есть ли в Анбу кто-нибудь, кто может сдержать Гейкуган?» — спросила Кахару. «Анбу включает в себя большинство выдающихся ниндзя деревни, будь то ниндзя с кекки гинкаем или тайными техниками». Хирузин ответил: «Есть несколько кандидатов, которые могут справиться с Гейкуганом, но они не смогут полностью заблокировать ее силу. Более того, Хьюга Аяне необычная ниндзя клана Хьюга. Она такая же, как Учиха Рури, которая стала джонином в молодом возрасте. Она не только сильна, но и имеет Гейкуган». Когда дело доходит до Учиха Рури, Данза и другие понимали, о чем говорил Хирузин. Даже среди ниндзя одного клана есть огромные различия. В ночь инцидента сила Рури была очевидна для всех, и она какое-то время могла сражаться на равных с Хирузином, который является Хокаге. Если ее заменить на Аяне, то она тоже должна быть на том же уровне, так что неудивительно, что страна травы нуждается в дополнительной поддержке из деревни. Дело не только в Гейкугане, но и в том, что к Аяне нельзя относиться как к обычной девушке из клана Хьюга, иначе они сильно пострадают. Я помню, что у нас есть Майта Да, и он может быть готов помочь в этот раз. Данза вдруг кое-что вспомнил и упомянул имя ниндзя, который произвел на него сильное впечатление. В ночь инцидента Генин по имени Майта Дай выступил настолько хорошо, что всех удивил своей силой. Жаль, что через контакт с ним выяснилось, что такой выдающийся ниндзя не подходит для корня. Он даже боялся поглотить такого страстного дурака, который натворит бед в его корне, и заставит всех носить этот жуткий зеленый костюм. Думая об этом, веки Данзе дернулись. «Дай сейчас проходит специальную подготовку», — сказал Хирузин. «Специальную подготовку? Для специального обучения тайбзюцу я послал ему в помощь целый отряд Анбу», — ответил он. «Изначально он планировал развивать Майтаде во всех аспектах, но помимо физических навыков таланты в ниндзюцу и гиндзюцу у него были ужасны, поэтому Хирузин быстро отказался от этой идеи. Его тайбзюцу очень сильное, и он может справиться с мягким кулаком клана Хьюга. Пусть он отправится на поле боя в стране травы с моим корнем. Все мы понимаем, что нам нужно как можно скорее решить это дело». Данзе смотрел прямо на Хирузина острым взглядом. Почувствовав решимость Данзе, Хирузин на мгновение замолчал, а затем серьезно кивнул. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3325470. Глава 145. Все готовы, 1-3. Глава 145. Все готовы, 1-3. Земля клана Хьюга. Как большой и богатый клан, они, кажется, попали в кризис полного отсутствия доверия между основной семьей и побочной ветвью. Это тоже само собой разумеющееся. Посторонние ниндзя могут и не знать, какой кризис произошел внутри клана Хьюга, но как правители клана Хьюга, они, несомненно, все понимают лучше других, осознавая какой беспорядок в их клане. Настолько, что после нескольких месяцев войны они все еще не решались посылать своих ниндзя на передовую для помощи в бою. Однако взлом птицы в клетке не только нарушает правила и устои, соблюдаемые их кланом на протяжении тысячелетий, но и нарушает мир внутри их клана. Если это продолжится, возможно, в деревне появится предубеждение против клана Хьюга. На этот раз количество ниндзя клана Учиха, вышедших на поле битвы, больше, чем в прошлой войне. Даже ниндзя, которые недовольны ими, должны держать рот на замке, не имея возможности пожаловаться на что-то. Ведь даже Учиха Фугаку, новый патриарх, лично отправился на поле боя, чтобы вести кровавые сражения вместе с коллегами из Канахи. Но клан Хьюга, принадлежащий к тому же уровню, что и Учиха, не решились отправить ни одного ниндзя на передовую из-за кризиса доверия внутри их клана. Но теперь этот вопрос, похоже, не может быть скрыт. В конференц-зале клана Хьюга. К этому времени к власти пришел старший сын выдающегося патриарха предыдущего поколения, Хьюга Хяши. Он сидел на главном месте со старейшинами основной семьи слева и старейшинами побочной ветви семьи справа. Две фракции были четко разделены. «Теперь мы больше не можем позволить себе никаких потерь. Хьюга Аяни помогает деревне Скрытого Камня в войне против Канахи. Это ее месть нашему клану Хьюга», — произнес патриарх клана. «Потеря сдерживания птицы в клетке означает, что теперь она полностью освободилась от власти клана Хьюга, и они больше не могут сдерживать ее действия. Хокаге сама надеется, что мы сможем послать определенное количество людей, чтобы справиться с ней. Как можно послать людей в такое время? Внутри клана Хаос, разве мы не можем отказаться? Хокаге сама, естественно, не станет давить, но если он продолжит оставаться равнодушным, в деревне неизбежно возникнут сплетни. Не забывай, инцидент с белым клыком Канахи произошел не так давно». После произнесения этих слов, неважно, старейшины ли это клана или старейшины побочной ветви, все они были напуганы и оставались молчаливы. Может быть, Хокаге сама не станет ничего с ними делать, но, как тьма Канахи, Шимура Данзе, лидер корня, не станет ограничивать себя в действиях. Их клан Хьюга отличается от клана Учиха. Если они произведут плохое впечатление на этих высокопоставленных людей, будет трудно устоять в деревне, и репутация, накопленная за долгие годы, также будет разрушена. После этого инцидента с предательством даже патрулирование Анбу вокруг клана Хьюга стало более частым. Это красный флаг, которого они никогда раньше не видели. Высокопоставленные лица начинают испытывать сомнения по поводу клана Хьюга. Конечно, дело не столь серьезное, ведь Хьюга и Учиха разные, у них нет конфликтов с кланом Синджу и отношения у них достаточно гармоничные, поэтому в ближайшее время не должно быть никаких неприятностей. Внезапное увеличение количества патрулей Янбу с большей вероятностью может предотвратить повторение подобных инцидентов. В некотором смысле, это также хорошо и для клана Хьюга. Без доверия Хокаге сама будущее клана Хьюга будет мрачным. Да, советник Данзе не очень разговорчивый человек. Корень уже ни день и ни два нацеливается на клан Учиха. Если кто-то в списке корня, то жизнь в будущем станет трудной. С большим трудом они завоевали свой нынешний статус в огромной деревне, да и земля клана также занимает одно из лучших мест в Канахе, вместо того, чтобы быть выдавленными из центра деревни как клан Учиха. Даже если тех исключили из центра силы, у них все равно есть отдел полиции, а также самая большая боевая сила в Канахе, что нельзя игнорировать. Однако клан Хьюга не имеет этих преимуществ. Как только они потеряют доверие и поддержку Хокаге и других высокопоставленных чиновников, их право говорить в Канахе будет равно нулю. Кроме того, в ночь инцидента было потеряно много их боевой мощи. Старейшина клана был убит. Этот инцидент сильно повлиял на ситуацию внутри, а некоторые ниндзя побочной ветви семьи начали вести себя странно после него, заставляя проблему становиться еще больше. Поскольку невозможно отправить ниндзя из побочной ветви семьи, как насчет того, чтобы отправить на поле боя ниндзя из основной семьи, предложил старейшина с птицей в клетке на лбу. Его слова сразу же вызвали враждебность и недовольство старейшин основной семьи. Это слишком рискованно. Что, если наш ниндзя попадет в аварию на поле боя? Но в нынешнем состоянии слишком мало ниндзя побочной ветви, которым можно доверять. Старейшина, предложивший это, беспомощно вздохнул. Даже если это так, людям из основной семьи нельзя позволять рисковать там. Что, если Бейкуган будет захвачен врагом? Разве это не ваша обязанность защищать основную семью? Патриарх холодно посмотрел на говорящего. Но теперь это не только проблема, касающаяся клана Хьюга. Теперь поле битвы срочно нуждается в помощи Бейкугана. Ниндзя побочной семьи не доверяют. А ниндзя основной семьи не может выйти на поле боя. Нам не придется долго ждать появления слухов в деревне, сказал старейшина из побочной ветви. Хаймеф, разве это не ваша вина? Мы можем отпустить ниндзя из побочной ветви, но члены их семей должны находиться под пристальным наблюдением 24 часа в сутки, и им будет запрещено выходить из дома. Таким образом, даже если птица в клетке будет снята, не будет риска, что человек сбежит. Ты. На лице старейшины побочной ветви появилось сердитое выражение. Ваша побочная ветвь не заслуживает доверия. Это все ради клана, и мы запомним вклад этих ниндзя, спокойно сказал старейшина из основной семьи. Перед лицом ненужных ссор между двумя сторонами Хиаши оставался спокоен, он уже давно привык к таким вещам, сидя на главном месте. За последние несколько месяцев было 80, если не сотня ссор из-за такого рода вещей. Однако Хиаши впервые увидел, что даже обычно уравновешенные и равнодушные старейшины основной семьи стали такими раздражительными и взволнованными. По его прошлым впечатлениям, они никогда не были такими. Похоже, серьезные проблемы, с которыми столкнулся клан, начал давить и на них. «Входите», — внезапно сказал Хиаши, и спокойный голос остановил глупую ссору в конференц-зале. В следующий момент дверь открылась, и вошел молодой человек, похожий на Хиаши, слегка кивнул старейшинам и, наконец, посмотрел прямо на патриарха. «Хиаши, я хочу отправиться на войну. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rubak63648.3337.397. Глава 145. Все готовы. 2-3. Глава 145. Все готовы. 2-3. Опустившись на одно колено, Хизаши спокойно говорил в центре конференц-зала, не опасаясь войны. Это только ради будущего семьи, а может быть, чтобы что-то защитить. Короче говоря, это вещи, ради которых стоит пожертвовать жизнью в его понимании. Хизаши, ты, старейшины побочной ветви семьи посмотрел на Хизаши, считая, что он не должен был появляться в этот момент. Извините, старейшины, я не могу просто сидеть и смотреть, как в моей семье возникают конфликты из-за таких глупых вещей. Поскольку мы являемся ниндзя Канахи, помощь в войне – наша цель. Но, внезапно прозвучал ровный голос Хиаши, он встал с главного сиденья, посмотрел на старейшину побочной ветви, который не решался говорить, и сказал, «Все в порядке, я пойду на поле битвы с братом». Что? Слова Хиаши потрясли не только старейшин побочной ветви, но и старейшин основной семьи. Только для Хизаши это не было неожиданностью, и решение, принятое его братом, также было в пределах его ожиданий. Хиаши сама, это запрещено, как вы можете подвергать себя опасности? Клан уже попал в такую ситуацию, если мы продолжим спорить, кого мы отправим на поле боя, вас, спросил он старейшин клана. Это, старейшины, вы уже такие старые, вы можете наслаждаться своей жизнью здесь, и оставьте борьбу нам, молодым людям. В любом случае, я также являюсь Джонином Канахи», — сказал Хяши. Старейшины клана отвернулись и закашлялись. «Да, да, раз так сказал Хяши сама, тогда мы, старые кости, должны сидеть в тылу и стабилизировать внутренние дела клана. Мы также примем меры для поддержания Хяши сама. Драться для старейшин клана это было невозможно. Как давно они сражались с кем-то? 20 или 30 лет назад. Хотя они не заржавели до такой степени, что не осмелятся убивать, но их боевые навыки и менталитет уже давно заржавели. Патриарх клана Хьюга сам собирается на поле битвы. Какая беда. В равнинной местности над скалой Хакагедан засобрал команду из 6 отрядов, всего 24 человека. Собравшиеся здесь члены корня показывали почти половину силы под его командованием. Узнав, что Хьюга Хяши, патриарх клана Хьюга, собирается на поле битвы, Данзо не мог не прикусить палец, чувствуя, что все идет не так, как должно. Его первоначальное предположение состояло в том, что они отправят члена побочной семьи, которому могут доверять, а не человека из основной семьи, тем более патриарха. Что же касается того, как сделать ниндзя заслуживающим доверия, то, по мнению Данзо, есть разные способы, и совершенно не обязательно использовать людей из основной семьи на поле боя. В конце концов, Хьюга отличается от Учиха, они всегда честно и добросовестно выполняли свою работу, даже если он лидер корня, он не будет слишком придирчивым. Тацума, Данзо сама, член корня шагнул вперед. Твоя команда будет отвечать за связь с людьми клана Хьюга, поэтому не забудьте защитить их. Да, ниндзя корня по имени Тацума понял. Так называемая защита заключается в том, что в опасной ситуации, в которой они не уверены, даже если он уничтожит Гейкуган, он не должен позволить врагу получить эти глаза. Тацума исчез с места вместе с тремя членами своей команды, они будут действовать вместе с членами клана Хьюга, чтобы вместе отправиться на поле боя в стране травы. Остальные идут за мной. Данзо повел оставшихся 20 членов корня спрыгнуть со скалы Хокаге и быстро побежать к большому лесу за пределами Канахи. «Я действительно давно не бывал на поле боя», — пробормотал Данзо про себя, возможно, предчувствуя кровавую бурю, которая вот-вот развернется, и кровь в его теле закипела. В большом лесу за пределами Канахи. Данзо сама. Толстобровый мужчина появился сзади, пробуждая бдительность многих ниндзя корня. Этим человеком был Майта Дай, Генин Канахи, который отлично выступил в ночь инцидента с побегом. Хотя он не знает ни гендзюцу, ни ниндзюцу, он все еще может показать отличную силу, полагаясь только на тайдзюцу. Из-за отсутствия у него лидерских навыков и каких-либо других выдающихся способностей, кроме тайдзюцу, он даже не был повышен до чунина. Но даже если он сейчас Генин, никто не может усомниться в его силе. «Не действуйте, он с нами», — прозвучали слова Данзо, и ниндзя корня отступили в сторону. «Извините, кажется, я немного опоздал». Дай почесал затылок и неловко улыбнулся. «Все в порядке, я планировал немного подождать тебя здесь. Ты знаешь свое задание на поле боя на этот раз?» — спросил Данзо. Когда Дай услышал это, его лицо сразу же стало серьезным. «Да, я должен иметь дело с предателем С-ранга Хьюга Аяне, и я готов к этому.